Глава 6. Проснувшись, как обычно, немного раньше положенного, я изгибаюсь так, чтобы дотянуться до низа пижамных штанов, не ослабив при этом натяжение подоткнутого одеяла. Я должен вылезать из кровати, как и все остальные, плавно и через верх. У этого способа два преимущества. Он напоминает нам, что надо быть осторожным с кроватью, и освобождает нас от необходимости заправлять постель каждое утро. Я стараюсь выглядеть неестественно. Только тот, кто знает, обратит внимание на лепо подвернутую штанину. Остальные же бегут скорее в ванную и туалет, чтобы занять раковину поудобнее. У меня такое впечатление, что все напрасно. Снимаю пижаму и готовлюсь к пробежке. Мои приятели уже в зале, они хлопают друг друга по ладоням, чтобы взбодриться. Мы встаем на исходные позиции. Начали. Первый круг. Клавдий, бегущий в обратном направлении, задевает меня. Мне показалось, что он хочет мне что-то сказать, но я должен думать о беге. Второй круг. Другой — это я. Клавдий. Это сказал Клавдий. Третий круг. Ну, ты понял, спрашивает он. Четвертый круг. Да, понял. Пятый круг. Пока еще рано, сообщает он. Он прав. Бег, только бег. Конец. Результаты средние. Мы стоим в центре зала, восстанавливаем дыхание. Ко мне подходит Клавдий. Ты удивлен? Да, но доволен. Почему ты не захотел выслушать меня после холодильника? Я ждал приказа. Павел с нами? Нет, он предатель. Мы отправляемся на другие занятия. Твой друг предатель? Он мне не друг. Я слежу за ним. Давай разделимся, а то мы уже слишком долго вместе. Во время урока по сельскому хозяйству у меня плохо получается записывать. Если бы я не взял себя в руки, все время сидел бы и разглядывал Клавдия. Это он. Я ни о чем не догадался. Как же так? Нам надо как-то сорганизоваться, выбрать подходящее время для обмена информацией, так, чтобы не вызывать подозрений у Цезаря и всех остальных. Помимо хора, где у каждого свое определенное место, ни на одном занятии я не нахожусь рядом с Клавдием. Как отнесутся мои верные Марк и Октавий к тому, что мне придется отдалиться от них? И как отделаться от Павла? В конце занятия Марк спрашивает, «Ты что с тобой сегодня? Ты как будто не с нами. О чем задумался?» Поскольку я замешкался с ответом, он высказывает предположение, «Все думаешь о Спурии?» Я машинально соглашаюсь, и образ молодого забойщика всплывает у меня перед глазами. Я чувствую, как мной овладевает болезненное чувство стыда. Надо бы о нем позаботиться. «Но как, Мето?» — спрашивает Октавий. «Спросить у Цезаря, можно ли его навестить. Ты же знаешь, что мы должны ждать, пока Цезарь сам это предложит. Но если он забудет, мы ничего не узнаем сегодня». Марк добавляет, «Ты оставайся, а я пойду спрошу». «Хорошо». Я мог бы добавить «спасибо», поскольку должен был вести себя скромно и неприметно. Но с тех пор, как я узнал, что нас двое, я чувствую себя непобедимым. На обеде Марк садится напротив меня. Он начинает рассказывать. Цезарь сказал, что Спурий очнулся, но он останется в санчасти еще неделю. А навестить его можно? Цезарь сказал, что это не очень хорошая идея, потому что Спурию нужен покой. Как тебе показалось, он врет? Да нет, почему? Подождем неделю, прежде чем делать выводы. Я поражаюсь, почему после стольких лет мы все еще верим им. В начале хорового занятия случается небольшой инцидент. Один малыш спотыкается, возможно, потому что его толкнули, и падает, цепляется за другого. Начинается потасовка, еще один вмешивается, чтобы разнять их. В результате три порванные ленты. «Это несчастный случай!» — кричит Мамер. «Цезарь, пожалуйста!» «Вот черт!» — рычит Аппи, темно-синий. «Малыш целей!» — повторяет в слезах. «Я не виноват! Я не виноват!» Цезарь пятый вмешивается с широкой улыбкой на лице. Не говоря ни слова, он собирает ленты и рукой зовет за собой троих участников происшествия — голубого, фиолетового и синего. Мамерк больше не причитает, он рассержен. Если бы не было свидетелей, он бы треснул виновного. Подобные сцены разорванных лент я видел десятки раз. Но сегодня посмотрел на все другими глазами. Раньше я всегда считал разрыв лент естественным этапом, необходимым переходом, обязательным в неизбежном развитии, но сегодня это была явная постановка. спровоцированный акт для восстановления равновесия. Я все понял. Я в этом уверен. Спорий мертв. Поэтому и понадобились новый красный, новый фиолетовый и новый синий. И еще нужно место для нового голубого, который скоро появится. Самое главное — заткнуть дыру, оставленную спурием, которого они поспешат забыть. Начиная с сегодняшнего дня, никто больше не смеет справляться о нем. Марк знает, что я с ним об этом больше не заговорю. К чему рисковать холодильником? По окончании хора Клавдий снова подходит ко мне. Поговорим перед Инчем? Если хочешь. Что со спурием? Забудь о нем. Его вывезли сегодня ночью. Откуда ты знаешь? Мне сказали. Ты знаешь, кто? Он не отвечает, к нему подходит Павел. Я отправляюсь искать Октавия и Марка. Среди малышей идет громкий разговор. Я расскажу об этом Цезарю. Я видел, как он его толкнул, заявляет Кизон. Не говори ничего, предупреждает его Децим. В лучшем случае его отругают. Мне наплевать. Мне надоело его прикрывать. «Забудь, я тебе говорю, я больше не пойду с тобой в холодильник». «Не трусь, я не собираюсь делать ничего плохого. Я только хочу поговорить с Цезарем». Я подхожу, чтобы вмешаться. «Не орите так. Что у вас случилось?» «Привет, Мито. Я все видел на хоре», — начинает Кизон. «Что ты видел?» «Павел толкнул Целия на Мамерка». «Кто еще, кроме тебя, это видел?» «Думаю, никто. Хотя, может, кто-то еще, но все боятся». Он очень нервничает, поэтому никак не может понизить голос. Я пытаюсь со своей стороны быть как можно более спокойным. Стало быть, это будет твое слово против его. Ты младше. Значит, поверит ему, ты проиграешь. Ты предпочитаешь верить Павлу, потому что он друг Клавдии, не так ли? Можешь думать, что хочешь. Но послушайся моего совета. Это для твоего же блага. Не ходи к Цезарю. Я знаю, что будет дальше. Я ловлю Децима за руку и шепчу ему, не спускай глаз со своего друга, он упрямец. Знаю, не беспокойся. Я присоединяюсь к своим товарищам, которые стоят поодаль, чтобы наше сборище не привлекло внимание Цезаря. Все-таки тебе нравится возиться с малышней, шутит Октавий. Клавдий подходит ко мне в раздевалке перед Инчем. Павел выполнил задание на хоровом занятии, говорю я ему. Знаю, уже не в первый раз. Когда мы не вместе, он пользуется этим. Ладно, есть другой разговор. Срочное задание — обнаружить других предателей. Мне кажется, я знаю еще одного. Крас. Доказательства есть? Нет. Ты должен быть уверен. Это важно. А твои ночные друзья не могут нам сообщить их имена? Они точно не знают, но нам помогут. К нам подходят другие ученики. А мне столько надо спросить у Клавдия. Интересно, как давно он присоединился к сопротивлению. Мы общаемся с ним урывками, поэтому я так мало знаю. Странным образом, никто из членов команды даже не вспоминает об отсутствии нашего товарища, с которым накануне произошло несчастье. Добровольцев на его место нет. Значит, мне придется выкручиваться сегодня вечером, хотя душа у меня к этому не лежит. Матч, как всегда, проходит яростно и ожесточенно. Мы довольно быстро проигрываем из-за неслаженных действий двух наших пробивателей. Все обошлось без потерь и ущерба, и это главное. Выходя из зала, я решаю тут же приступить к выполнению моего первого задания, и поэтому в столовой сажусь прямо напротив Краса. Если он предатель, я выведу его на чистую воду. Я начинаю разговор. «Ты знаешь о Спуре?» «Да, он поранился во время матча и все еще в санчасти». «Нет, я считаю, он мертв». «Кто тебе сказал?» «Я надуваю губы, показывая, что не знаю». «Он не отстает. Кто тебе это сказал?» «Понимая, что я не отвечу, выжидает еще немного и меняет тему». «Помню, ты собирался рассказать мне про холодильник». «Разве?» «Что именно ты хотел бы узнать?» «Как это было?» «Холодно. Мучительно, потому что кажется бесконечным. У меня ощущение, что за 4 дня я постарел на год». «Что ты делал, чтобы убить время?» «Думал, говорил сам с собой, даже пел». «Не думаю, что тебе эти сведения когда-нибудь пригодятся». «Почему?» «Никогда не знаешь, что будет дальше». «Ты в холодильник не попадешь». «Почему ты так в этом уверен?» «Да вот так, я чувствую». «Ну, тем лучше для тебя». Крас смотрит на меня. Он не воспринял мои последние слова как комплимент. Я сверлю его взглядом и говорю про себя: «Давай, давай, щенок, донеси о том, что тебе рассказал злой Мито. Передавай, а у меня будет доказательство, что ты и есть предатель». Наши взгляды пересекаются, выражая полное взаимное недоверие. Крас улыбается мне. Издалека, со стороны, нас можно принять за сообщников. Результат не заставил себя ждать. Лицо Цезаря Третьего возникает в зеркале, когда я чищу зубы. Он дает мне знак следовать за ним. Надо быть осторожным. Едва усевшись, он приступает к допросу. «Тебе доложили, что Спурий умер?» «Нет, я думаю, что он мертв. Потому что, если бы ему стало лучше, возможно, нам разрешили бы с ним увидеться. А что, он жив?» «То есть это всего лишь твое безосновательное предположение?» «Да». «Догадка?» «Да». «Не распространяйся насчет своих предположений. И лучше не делай их вовсе. Ты что-то слишком часто появляешься в моем кабинете». «Это в последний раз. Я вам обещаю». «Не надо обещать. Я и так знаю, что это последний раз. Спокойной ночи, Мито». «Спокойной ночи, Цезарь». Я незаметно присоединяюсь к остальным. Теперь я уверен, что Крас — шпион. Еще я знаю, что для решительных действий у меня всего несколько дней, самое большее — несколько недель. На следующий день после обеда я встречаю Клавдия в коридоре. Он слегка задевает меня, что-то кладет мне в карман — записку. Она длиннее, чем обычно, а мне ее глотать. Я закрываюсь в туалете. Доносчики во время сна образуют квадрат. Если знаешь двоих, легко вычислить остальных. Сегодня ночью уничтожат одного красного, кудрявого блондина. Замена ему не готова. В миг, когда я выхожу из своего тайного убежища, мимо меня проходит Марк. Он опускает голову. «Мне кажется, наша дружба в опасности. Я понимаю, что за весь день мы не перекинулись и словом. Он меня избегает. Я только сейчас его замечаю. Я полностью захвачен своими разоблачениями. Нужно восстановить наши отношения. Я не хочу терять такого друга, как он». Когда гасит свет в спальне, я поворачиваю голову вправо. Он замечает это, но остается лежать на спине и закрывает глаза. Утром я обнаруживаю новое послание. Вылезаю из кровати. Я безмерно счастлив. Я чувствую, что наступающий день будет полон открытий. Марк и Октавий уже встали. Я присоединяюсь к ним, как ни в чем не бывало. Я обладатель великой тайны. Октавий встречает меня с улыбкой. «Итак, ты все еще с нами?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» «Каждый раз, когда ты исчезаешь в кабинете Цезаря, я боюсь, что ты оттуда не выйдешь». Я смотрю на Марка через его отражение в зеркале, улыбаюсь ему. Он закрывает лицо полотенцем. Я продолжаю. «Парни, даже если вам кажется, что я сейчас не с вами, вы должны знать, что я никогда вас не брошу. Я слишком дорожу вами обоими». «Значит, сегодня едим вместе?» Заметано. Марк все это время молчит, но весь разговор он слышал. Я захожу в кабинку и, наконец-то, разворачиваю новое сообщение. «Возьми йогурт со слегка приоткрытой крышкой. Приятного аппетита». На утренней пробежке Клавдий дает мне понять, что его предупредили о моем так называемом обряде посвящения. «А ты проходил через это?» «Да». «Ну и как?» «Не бойся, доверься, ты скоро все узнаешь». Охваченный страхом и нетерпением, я слежу за событиями этого утра как зритель за спектаклем. Когда подают завтрак, я расталкиваю своих товарищей, чтобы пройти в первых рядах. «Да что с тобой сегодня?» «Я голоден, вот и все». «Ты же знаешь, что прийти раньше всех не означает начать первым», — замечает Октавий. Я слышу, как Марк шепчет ему на ухо. «Он что-то скрывает от нас». Я по-прежнему не реагирую. Перед столом с десертами я тщательно выбираю йогурт. Октавий даже занервничал. «Да все они одинаковые, Мито». Марк многозначительно смотрит на него, как бы говоря: «Видишь, я был прав. Он от нас что-то скрывает». «Ладно, парни, я все понял. Надеюсь, я взял то, что нужно. Пробую на вкус и сразу понимаю, что не ошибся. Я замечаю, что йогурт не такой, как всегда, он с комочками. Доедаю, стараясь не морщиться. Марк, наконец, обращается ко мне. «Ну что, вкусно?»